Глава 18. Прошмыгнув в комнату, я застала там стоявшего на коленях Стефана, сосредоточенным видом сотрясавшего небольшую ладную конструкцию из палок и жердин. «Понятно», — рассмеялась я. «На прочность ты уже проверил». Стянув с кровати покрывало, набросила его на каркас, постелила внутрь коврик и позвала ожидавшую за дверью компанию. «Ух ты!» — с восхищенным шепотом Тео обходил новинку, и следом каскадом посыпались вопросы. «Это у меня теперь такой домик? А можно я туда своих солдатиков поставлю? А давайте туда положим подушечку. А можно я сегодня тут спать буду?» Спать в палатке мелкому пока не разрешили, холодно на каменном полу. Тонкий коврик в этом вопросе не спасение, но клятвенно пообещали придумать, как можно решить проблему. Марлен улыбалась, охала и растроганно складывала на пышном бюсте руки. А потом мы по очереди сидели в уютной норке. А потом я с Тео под тем же самым покрывалом грела на кухне у печки сопливый нос и по секрету рассказывала малышу, как мы с ним украсим его новый домик. А потом все вместе пили чай с медом и нянькиными булками. В общем, нам было чудесно, еле утолклись. На следующий день я целенаправленно курсировала по коридору верхнего этажа, ожидая появления баронессы и мысленно приводя в порядок факты с аргументами, которыми сейчас придется оперировать. Наконец, она появилась из своего будуара. «Лаура, доброе утро. Нам нужно поговорить», — остановила я ее. «Где мы можем это сделать?» Мачеха, состроив озадаченное лицо, указала рукой в сторону холла. «Не надо в холле. Разговор будет серьезным. Мне нужна была более приватная обстановка, без лишних ушей, чтобы баронесса в процессе нашей беседы думала не о том, какое впечатление она производит на возможных слушателей, а слышала, что я ей говорю». «Тогда пройдем в мою комнату», — насторожившись, предложила мачеха. Я удовлетворенно кивнула. В будуаре Лауры было тепло, я бы даже сказала уютно. Но вот свою-то спальню корона не упала своими ручками в порядке содержать. Тоже стоявшие колом шторы, но приятного пыльно-розового оттенка. Под закатанный, но прям еще заметно ворсистый, овальный бежевый коврик. Бежево-серый балдахин над кроватью, в тон ему широкое покрывало и, о чудо, большое зеркало над косметическим столом-тумбочкой. Я так понимаю, все это роскошество — наследие от первой жены барона, матери Таис. «Что ты хотела сообщить?» — оторвала от наблюдений мачеха. «Только давай покороче, меня ждут дела». «Ага, очередная поездка к тете Шарлотт». «Вот, собственно, дела я и хотела обсудить», — осторожно начала разговор я. Проследовав к резному креслу, стоявшему возле изящного столика на изогнутых ножках. «Дорогой гарнитур», — отметила мимоходом. «Видать, тоже со старых времен остался». Лаура, замерев в районе зеркала, вопросительно изогнула бровь. «Ну нет, разговаривать на ходу мы не будем», — мысленно решила я и демонстративно уселась в означенное кресло, тем самым вынудив мачеху опуститься во второе, такое же на другой стороне стола, и застыть в нем в напряженной позе. Сразу начинать трубить с плеча правду-матку было бы верхом глупости. Все, чего я смогла бы добиться таким путем, это моментально поставить Лауру в позицию глухой обороны, превращая интеллигентный разговор в бессмысленный обмен упреками и банальную свару. В такой ситуации вряд ли возможен диалог. Мне же надо было не просто высказаться, а получить задуманный результат. Поэтому решила начать с приятного, с благодарности, постепенно подводя мою оппонентку к основной теме. «Я оценила усилия, которые ты приложила, чтобы выхлопотать для меня место фрейлины при герцогине де Шамбор». «Ну, наконец-то!» — облегченно расслабилась Лаура. «Я же говорила, что это будет самый лучший выход для всех». Женщина, довольная тем, что ее труды все-таки оценены по достоинству, еще некоторое время распылялась на тему, какая прекрасная это была идея. Да какие преимущества она дает нашему дому и мне лично! Баронесса даже разулыбалась. Для меня же было важно, что она начала со мной говорить. «Я в самом деле благодарна тебе», — дав Лауре насладиться победоносным спичем, продолжила я. «Однако в связи с этим возникает ряд вопросов, требующих решения». Баронесса нахмурила красивые бровки. «Оно и понятно. Совершенно очевидно, что решать проблемы мы не очень любим». «Чтобы иметь возможность достойно отбыть в дом герцогини, мне необходим хотя бы минимальный комплект относительно приличной одежды». «Таис, ты же видишь, в каком бедственном положении мы сейчас находимся?» Еще сильнее нахмурилась мачеха. «Вижу, конечно». «Так, может быть, пора подумать, каким образом нам из этого положения выходить?» Подвела я ее к основной теме беседы. Лаура резко встала, выпрямляя спину, как она это обычно делала в моменты серьезных эмоциональных переживаний, и подошла к окну, уложив тонкие руки на подоконник. «Так, не нравится мачехе тема, ой, не нравится. Однако на экивоке времени уже совсем не осталось, будем дожимать». «И дело ведь не столько во мне. Баронство стремительно разоряется. Ты же умная женщина». «Сама видишь, что скоро тебе самой придется жить хуже, чем деревенской крестьянке». «Таис, изволь подбирать слова?» Лаура резко дернула подбородком, вперив в меня горящие очи. Я задела ее за живое. Хотя умная женщина, она отметила легким кивком и явно оценила. «А какое наследство останется Тео?» Глядя ей прямо в глаза, сдерживая раздраженные интонации, продолжила я. «Если сейчас же не взяться за исправление ситуации, вы с отцом сможете передать сыну лишь собственные долги». Она первая отвела взгляд. Нежные щеки женщины пылали, поджатые губы нервно подрагивали. Америку я ей не открыла. Судя по реакции, баронессу все-таки тоже мучил этот вопрос. «Уже хорошо, хотя бы не придется доказывать очевидное». «Я не знаю, что делать», — тихо, как будто самой себе призналась Лаура. «Значит, нужно разбираться с самого начала и начинать действовать. Главное, не пускать больше ситуацию на самотек. Я уже была в наших деревнях и сложила предварительное мнение насчет того, в каком направлении двигаться». «Таис!» — как будто спохватилась женщина и, забыв страдать, откровенно удивленно уставилась на меня. «Я тебя не узнаю». «Да понятно уж. Чего все одно и то же заладили?» «Откуда такой интерес к делам баронства? Столь юной девушке неуместно проявлять рвение в мужских делах». Если честно, я ждала этого вопроса раньше, но она настолько углубилась в собственные переживания, что только сейчас обратила внимание на несоответствие выздоравливающей падчерицы и прежней Таис. «Как же уже сдуть с тебя эту золотую пыль?» — думала я, глядя на мачеху. «Лаура». Вставая с кресла и подходя к ней вплотную, спокойным, вкрадчивым голосом начала я. «Все понятно, что молодым девушкам бывает чего-то там неприлично. В конце концов, мы не вопросы девичьей чести обсуждаем. Дела наши плохи, поэтому давай оставим ненужные формальности и будем говорить на чистоту. Я считаю тебя здравомыслящей женщиной, вполне способной разобраться в хозяйстве. Просто это, наконец, надо начать делать». Глаза баронессы сузились, она смерила меня долгим взглядом, типа «А ты та еще штучка». В голове ее читаемо происходила экстренная переоценка ситуации. «Ну давай уже, решайся», — мысленно подбадривала я мачеху, затягивая паузу. «Сейчас был ее ход. Кто первый откроет рот, тот и проиграл. Хотя, как вы понимаете, все мои усилия сейчас были направлены на то, чтобы выиграли все». «Что ты предлагаешь?» Лаура развернулась всем корпусом, встав боком ко мне и уставившись в окно. Но тут уж я не заставила себя уговаривать и выложила мачехе всю собранную мной информацию. «Я готова согласиться с тем, что необходимо предпринимать какие-то шаги, но мне необходимо обдумать все, что ты мне сейчас сказала. А теперь мне пора собираться». На этом она поставила точку в нашем разговоре. Усиленно подавляя внешние признаки распиравшего меня радостно приподнятого возбуждения от результата беседы, я покинула покои мачехи и отправилась на кухню чего-нибудь заживать. Это была маленькая победа. Впрочем, как потом показала практика, радовалась я рано. Нет, Лаура не отказалась от своих слов прямо сразу и даже некоторое время предпринимала честные попытки освоить бумаги, которые я уже отсортировала и активно подсовывала ей для ознакомления. Но, например, мысль о том, чтобы лично пообщаться с деревенскими мужиками, повергала ее в культурный шок, и вообще сама ситуация того, что малолетняя падчерица, условно говоря, учит ее разбираться в собственном хозяйстве, вызывала у нее дикую неловкость, а отсюда и раздражение. На мое предложение каким-либо законным образом передать полномочия на распоряжение по баронству в мои руки следовал единственный, кстати, вполне логичный вопрос. Когда я буду этим всем заниматься, если в ближайшем будущем мне неизбежно придется съехать из имения герцогини? А так как на грех уже справлялась на тему моего здоровья, ибо вакансия фрейлины, грубо говоря, висела открытой и давно уже требовала заполнения. С трудом нам удалось выторговать еще пару недель моего отсутствия. В конечном итоге закончилось все тем, что баронесса наша психанула и опять задрала лапки кверху. «Это вообще не женское дело», — было сказано мне. «Вот пусть этим всем барон и занимается». Что-то в этом роде я предчувствовала заранее, видя, как тяжело даются Лауре шаги к управлению баронством. На случай подобного развития событий была у меня в заначке одна гениальная, на мой взгляд, идея. «Но прости, дорогая, я мысленно закатала рукава. Ты сама меня вынудила на этот шаг. Не хочешь напрягаться добровольно? Значит, будем подключать тяжелую артиллерию». Неделю спустя баронский дом принимал гостей.